Звезды летом. Рассказали страшное, дали точный адрес. Отпирают, спрашивают, движутся, как в театре. Тишина, ты лучший из всего, что слышал. Некоторых мучает, что летают мыши. Июльской ночью слободы, чудно белокуры, небо в бездне поводов, чтоб набедокурить, блещут, дышат радостью, обдают сиянием на таком-то градусе и меридиане. Ветер розу пробует приподнять по просьбе губ, волос и обуви, подолов и прозвищ газовые, жаркие, осыпают в гравий все, что им нашаркали, все, что наиграли.